Определенно у Дмитрия что-то с глазомером, и это не исправило ни исцеление, ни усиление с помощью тайной техники Цукимору. «Плохо, Старцев, плохо», — отругал меня старшина. «То, что ты подклетвенный и тебя не берут пули, не значит, что можно обходиться одним лишь ближним боем. А если тебе нужно будет убить снайпера, матом его покроешь, швырну что-нибудь тяжелое», — пожал я плечами. «Камень размером с голову или еще что?» Старшина на это лишь недовольно прищурился. От него пахнуло раздражением, но я не принимал это близко к сердцу. Я практиковался в стрельбе, много практиковался, но глазомер у меня лучше от этого не стал. Мне кажется, что я стреляю прямо, а в итоге кашу немного, и сколько бы поправок в соответствии с рекомендациями не делал, ничего не помогало. После обеда меня навестил Казимир, которого я сейчас использовал как посыльного. Он сообщил, что с нашим рестораном все в порядке, и я со спокойной душой отправил его назад, сказав, чтобы в случае чего немедленно находил меня. Кот ушел, а я направился к принцессе. С момента, как мы занялись рестораном, у меня не было возможности перекинуться с ней даже парой слов. «Как все продвигается?» — поинтересовалась Лизавета. «Таня говорила, что у вас возникли какие-то проблемы. Ничего такого, с чем я не мог бы разобраться», — уверил я ее. «Ну а ты как, готовишься разорвать помолвку с Львом?» «Да, все случится на научной выставке, как мы и договорились. Я не смогу раздобыть нужную для графства сумму», — честно сказал я. «По крайней мере точно не за неделю. Мне нужен хотя бы год или около того». «Да, я уже много об этом думала. Хильда немного ввела меня в курс дела, и у нас есть несколько мыслей на этот счет. Поделитесь со мной?» «Нет», — прямо сказала принцесса, чем малость вывела меня из себя. И в такие моменты я всерьез задумывался, а оно мне точно надо? «Узнаешь, когда придет время. Это лишь варианты, которые, возможно, ни к чему не приведут. Так что лучше занимайся своим рестораном и не забивай этим голову». Этот покровительно-снисходительный тон окончательно отбил желание общаться. Лизавета порой просто невыносима, и если она все-таки станет моей женой, то первым делом отучится от такой манеры общения со мной. Мои жены должны холить и лелеять меня. Уходя от принцессы, вспомнил, что Эйрик что-то там говорил о возможности заработка. Пусть не очень большого, но сейчас мне лишние деньги не повредят. Да и может хоть немного проветрюсь, учитывая, что он говорил что-то про Петроград, а не Ильинск. Подустал я немного и от лицея, и от соседнего города. «Эй, Старцев!» — окликнули меня, и я рефлекторно обернулся, заметив Юру Беспалова. Внутри тут же зашевелилось что-то нехорошее. Он уже давно не выглядел таким самодовольным, как раньше. Потеря Ефима, который после выписки отказался от такой подработки, сильно ударила по его репутации внутри лицея. Полагаю, что когда явился Лев, он надеялся, что меня поставит на место, но все вышло совершенно иначе. «Нам надо поговорить». «Снова?» — хмыкнул я, смерив его хмурым взглядом. «Твой папаша вновь хочет меня видеть», — он раздраженно дернул щекой, но, как ни странно, не подкрепил этот жест эмоциями. Я не почувствовал ни крупицы гнева. «Нет, ты же дружишь с Ларцевым». «Ну да, его отца арестовали этим утром. Мой отец уверен, что тот шпионил на Мальцевых. И зачем ты мне это рассказываешь? Позлорадствовать хочешь?» — прямо спросил я его и ожидал, что он буквально расплывется в довольной ухмылке, но он лишь пожал плечами. «Просто подумал, что тебе это будет важно услышать, раз ты его друг». И больше ничего не говоря, Юрий развернулся и неторопливо потопал прочь. Я несколько мгновений смотрел ему в спину, после чего выругался и направился искать Мишу. И с этим возникли проблемы, а когда это таки получилось, то по его бледному и мрачному виду стало понятно, он уже в курсе. Первым делом я попытался его приободрить, но казалось, что сделал только хуже. Парень окончательно закрылся в себе и не желал ни с кем общаться. Просто сидел на стуле в уголке нашего штаба, уставившись в одну точку. «Спекся наш Ларцев», — хмыкнул Семен. «Не говори так», — вступилась за него Даша, но парень лишь бросил на нее презрительный взгляд. «Ну да, прислуга же, да еще без титула. Он бы скорее всего сказал бы что-то вроде: „Знай свое место“. Но тут присутствовал я, а со мной связываться никто не хотел. Со своей сестрой я как с дерьмом обращаться не позволю, а как с ним говорить? Предатели они и есть предатели. Даже если Миша ничего не знал, есть вассальный договор. Скорее всего, его отца казнят как предателя, а сам род будет лишен титула. И это в лучшем случае. В такой ситуации Беспаловы могут беспрепятственно вырезать всех Ларцевых, и император не станет вмешиваться. В любом случае нас покинет и Миша. День-другой, и его попросят покинуть лицей. Я тоже без титула, и тоже из рода предателей, напомнил я. И тем не менее я тут, тем удивительнее, хмыкнул Семен, но развивать эту мысль не стал. Все-таки из нашего отряда дружной команды не получилось, как ни печально. Уж слишком разный социальный статус. С северянами попроще будет, там плевать, какая у тебя кровь, если ты силен, а у подданных императора ты можешь быть бесхребетным ничтожеством, но если у тебя отец великий князь, все будут относиться с почтением. Не надо ругаться, Миша вышел из транса и вмешался в нашу небольшую словесную перепалку. Я в порядке, правда. Ага, мы так и поверили, вздохнула Даша. Послушай, Миша, если тебе нужно поговорить, мы... Даша попыталась его приободрить, а я быстрым шагом направился прочь из штаба, в сторону главных учебных корпусов. Для того, чтобы выяснить, что происходит, мне нужен Рубцов, а чтобы связаться с ним, нужна Валентина Сергеевна. Но не успел дойти до главного корпуса, как разнеслась новая весть. Какая-то девушка со второго курса военной кафедры успешно совершила ледяное пробуждение. Это вызвало небольшой переполох, потому что за все месяцы обучения это было второе удачное пробуждение. Но мне сейчас было совершенно не до того. Валентина Сергеевна оказалась занятой в данный момент, видимо, решала вопрос относительно перевода новоиспеченного мага на другую кафедру. «Чего тебе?» – довольно грубо поинтересовалась она, работая за своим письменным столом. «Мне нужно встретиться с твоим начальником. Насколько мне известно, вы разорвали деловые отношения». Она была погружена в бумажную работу и даже не подняла взгляд. Это было до того, как главу рода Ларцевых обвинили в шпионаже на Мальцевых. Она прекратила писать, затем сокрушенно вздохнула и подняла глаза. Ни намека на теплоту, что и неудивительно, учитывая сколько от меня проблем. «Я ему сообщу», — наконец сдалась она. «Но захочет ли он с тобой встречаться, это зависит от него». «Ясно, более чем, на этом и закончили». Донимать Валентину Сергеевну расспросами я не счел нужным. У нее и без меня была куча дел, а нужную информацию я в скором времени выбью из человека, который вне всякого сомнения находится в самом центре дела Ларцевых. Из кабинета Валентины Сергеевны вышел в размышлениях о том, что же мне теперь с этим делать. Пытаться помочь Мише, мы друзья, а друзьям надо помогать, он ведь помогал мне с рестораном, а следовательно и я не должен оставаться у него в долгу. Но с другой стороны, я понятия не имел, как мне лучше поступить. Не мог же я просто явиться спасать отца Миши от казни, или мог, под другой личиной, разумеется. Маска, что дала мне Фламилия, открыла целый ряд возможностей, и мне стоит хорошенько подумать над тем, как их лучше применить. Жаль, с фантазией туговато. Как бы то ни было, у меня сегодня еще оставалось свободное время, и я направился на выход из лицея. Разумеется, не парадный, а тайный. Тратить ограниченное количество увольнительных я просто так не хотел и предпочел уйти в самоволку. Я успел пройти где-то половину пути, впереди уже стали показываться окраинные дома, но внезапно меня окликнули. Я напрягся, резко обернулся и мысленно выругался. Тебя могут вышвырнуть из лицея за самовольный уход. Может, военная кафедра, это не армия, но военная там неспроста, бросил мне тот, кого я предпочел бы не видеть. Отвали, пока я в хорошем настроении, а то в этот раз будешь валяться в больничке гораздо дольше, Ефим. Услышав слова про больницу, он раздраженно дернул щекой, но всеми силами старался сохранить невозмутимый вид. Впрочем, я чувствовал, как в нем полыхнул гнев, к которому я тут же присосался. Вскоре после того, как Ефима выписали, он был вызван куда-то в Петроград, и я уж было думал, что все, мы с ним больше не увидимся, а нет, тут как тут. Судя по всему, решил устроить матч-реванш, но как по мне, сильно поздно. Я не тот, что был 2 месяца назад. Как ты выжил? Не понимаю, о чем ты. Как ты выжил после моего удара? Он должен был взорвать твое сердце, но ты остался жив. Это невозможно. А сердце-то он мне тогда и впрямь взорвал. Ты переоценил себя, бросил я ему. Твой удар не то что сердце не взорвал, а даже синяка бы не оставил. Я знаю, что это ложь, прорычал он сквозь зубы. Его взгляд пылал яростью и обидой, отличные чувства для гнева. Я знаю этот удар, знаю, как он работает. Ты должен быть мертв. Знаешь, у меня нет на тебя времени, вздохнул я и покачал головой. Мне надо узнать, как дела в моем ресторане, так что я пошел. С этими словами я развернулся и зашагал дальше по дороге в сторону города, Но, разумеется, Ефима такой финал беседы не устроил. Он буквально в два мощных прыжка оказался позади меня и цепко ухватил за плечо. «Стой, я еще не закончил». «Я закончил», — ответил ему, сбрасывая руку подклетвенного. Он зарычал и ударил мне в бок кулаком, усилив удар с помощью энергии. В прошлом такой вот выпад сломал бы мне не одно ребро и привел бы в негодность некоторые органы, но сейчас я владел духовной броней. Энергетическая защита легко погасила импульс, что вызвало у Ефима сильнейшее удивление. «Ну да, еще два месяца назад я такого не умел, и он почти отделал меня как котенка». Я злорадно ухмыльнулся и ударил его в грудь, но тут уже сработала его духовная броня. К несчастью для Ефима, мне за эти два месяца уже приходилось сталкиваться с парочкой подклетвенных и научиться вскрывать эту их защиту. Секрет прост, импульса должно быть два, причем идущих почти одновременно. Один мощный и тупой, а следом тонкий и короткий. Итог, я стою, где и стоял, а вот Ефим валяется в грязи метрах в пяти от меня, хрипя и хватаясь за грудь. «Я бы мог прикончить тебя», — сказал я, возвышаясь над ним и упирая ботинок ему в горло, — «но не хочу руки марать. Мне до тебя нет дела, Ефим. Просто не попадайся мне на глаза». Мгновение смотрев на него сверху вниз, я отступил, увидел, что он больше не пытается напасть. Удовлетворившись одержанной победой, побрел прочь, желая поскорее добраться до своего заведения. Тут, к моему облегчению, ничего не происходило. Поток покупателей после недавних событий, конечно, поуменьшился, но тем не менее клиенты были. Я бросил насмешливый взгляд на хмурого полицмейстера, что крутился неподалеку от ресторана, после чего вошел внутрь. «О, Дима!» — поприветствовала меня Таня. «Как у вас дела?» «Как видишь, довольно неплохо. Все в работе. Вот и славно. Не отвлекайтесь на меня. Я просто пришел вас проведать. Занимайтесь своими делами. А, и Тань, там полицмейстер ошивается неподалеку. Отнеси ему бургер за счет заведения. В конце концов, он охраняет наш покой, пусть он и продажный, но сейчас работает на нас, и надеюсь, это будет началом долгой дружбы». Глава 13. Рубцовой я дожидался на лавочке в парке рано утром. Еще стоял туман, так что весь парк был скрыт этим густым пологом. День был пасмурный в отличие от предыдущего, а я по какой-то глупости решил, что мне и так нормально, и оставил китель в ресторане. В итоге сижу и мерзну в одной рубашке. Спасает лишь энергия, которую я поместил в сосуд правителя и немного разогнал. Получилось что-то вроде персональной печки прямо в груди. Тайный советник Его Величества таки соизволил появиться, закутанный в дорожный плащ. Впрочем, нашей встрече он был совершенно не рад. В прошлом он пытался играть роль эдакого доброго дядюшки. Сейчас все это ушло. Он был предельно серьезен и отстранен. «Дмитрий Алексеевич, Виктор Степанович», — поприветствовал я его в ответ. Рубцов присел на скамейку рядом со мной. «Чего вы хотите, Дмитрий? Мне казалось, что наш маленький альянс разорван. Ларцевы говорят, что Беспалов обвиняет главу рода Ларцевых в предательстве, что весь их род шпионил на Мальцевых. Это какая-то попытка отомстить мне за то, что я друг Миши. Ох, так вы из-за этого?» Старик фыркнул, словно я пристал к нему из-за какой-то ерунды. «Дмитрий, вы, конечно, исключительная личность, но мир не крутится только вокруг вас. Все обвинения Титомиру Ларцеву целиком и полностью оправданы. Он действительно шпионил в пользу Мальцевых. Видите ли, у Павла Беспалова есть такая же неприятная черта, как и у его отца, не слишком высокая дальновидность. Он часто желает получить выгоду здесь и сейчас, отчего на его предприятиях самый длинный рабочий день и самая высокая травмоопасность. Он выжимает из вассальных родов все, что может, а бесполезных выбрасывает. К сожалению, Ларцевых рано или поздно ждала бы похожая судьба. Из-за грабительских суд и нескольких провальных контрактов Ларцевы оказались в бедственном положении. Не банкроты, но до этого не так уж и далеко. Еще пара лет, и род окончательно обеднеет. Даже тот факт, что они смогли протолкнуть сюда своего сына, это уже скорее акт отчаяния. Что если уж род потеряет все, то хотя бы у наследника будет какое-никакое будущее офицера. И тут пришли вы, не я, — покачал головой Рубцов, — люди его сиятельства Вадима Михайловича. И они пришли к соглашению. Ни я, ни мое управление в этом не участвовали, так что о произошедшем я слышал лишь из краткой выжимки моих доносчиков. Судя по всему, Ларцевы должны были выкрасть данные о хладогелевых технологиях. К сожалению, наши изыскания в этой области отстают от Беспаловых лет эдак на 5-7, а те сведения, что Титомир Ларцев помог добыть, значительно бы сократили этот разрыв. Значит, сведения вы получили, не мы, вновь поправил меня он. Но да, получили. Значит, вы поможете Ларцевым. К сожалению, это вне наших возможностей. Ларцевы – вассальный род. Планировалось, что они выкупят свой вассалитет, пусть потеряв многое, но там уже Вадим Михайлович протянет им руку. Но заговор открылся, и теперь ничего не выйдет. По всем законам князь Беспалов может воздать за такое, как сочтет нужным. Но вы должны, обязаны что-нибудь сделать, зарычал я. Он же попался, работая на Мальцевых. Ну так, Хлад, возьмите на себя ответственность за такой поступок. Он осознавал, на какие риски идет, и как бы я ни хотел помочь, это невозможно. Прямое столкновение между двумя родами вроде Мальцевых и Беспаловых запрещено. За это полетят головы организаторов, невзирая на звание. Император, да будет править он вечно, человек суровый, если ты провинился и поставил государство под удар, то он не станет смотреть ни на какие звания и регалии. Разумеется, мы предпримем попытку выкупить долг их рода и таким образом спасти Ларцевых от уничтожения, но шансы на это почти равны нулю. Беспалов предательство не прощает. А теперь, если это все, то я пойду. Старик поднялся, поправил свой плащ и уже собирался раствориться в тумане. Если вы не поможете, то я сам что-нибудь сделаю. К моему удивлению, старик пожал плечами. Было бы глупо ожидать чего-то обратного от вас. Хотите действовать? Действуйте, но мы в этом не участвуем. Помните об этом. Для вас же будет хуже, если попытаетесь подставить меня и Вадима Михайловича. Старик неторопливо зашагал прочь, а затем просто растворился в тумане. «Эй, куда он пропал?» – внезапно воскликнул Казимир, выскочивший из кустов. Кот прыгнул в туман, поносился в нем, а после вернулся, уставившись на меня ошалелыми глазами. И лишь сейчас я понял, что мне не показалось, и Рубцов действительно исчез. Я тоже вскочил на ноги, побежал следом, пробежал до самого выхода из парка, но не заметил ни малейших признаков старика. Я точно не мог его упустить. Он просто растворился. «Ты в этом уверен?» – спросил я. «Своим глазам я доверяю», – фыркнул кот. «Этого человека окутал туман, и он просто растворился. И он так раньше не делал, как я понимаю». «Нет, конечно. Я считал Рубцова просто старым хитрецом, пусть знатным и богатым, но человеком, и такое вот таинственное исчезновение без следа говорит о том, что я понятия не имею, кто он такой и на что способен. Он меня крайне неприятно удивил, а такие сюрпризы я ненавижу. Попробуй его поискать», — сказал я Казимиру, и несмотря на то, что обычно кот без особого энтузиазма отправлялся выполнять мои поручения, сейчас он посчитал такую пропажу личным оскорблением. Казимир и раньше следил за Рубцовым, и в целом после наших встреч все было плюс-минус одинаково. Не прошло и 20 минут, как туман рассеялся, словно его и не было. Примерно тогда же пришел Казимир и доложил, что он прошелся по прежнему маршруту, по которому обычно следовал Рубцов, но ничего не обнаружил. Я пришел в ресторан и помог Нине с подготовкой к открытию, после чего поприветствовал полицмейстера, которого в скором времени должны были сменить, и со спокойной совестью отправился в лицей. Сегодняшние занятия я решил не прогуливать. Старшина собирался что-то обновить в полосе препятствий сегодня, так что для поддержания идеальных результатов надо пройти ее в первый же день. Это было одно из условий, по которому он спокойно относился к моим частым отсутствиям. Так что благосклонностью старшины, особенно без прикрытия Рубцова, я решил не пренебрегать. Пока бежал в сторону лицея, размышлял о том, что делать с Ларцевыми. Пытаться решить конфликт силой, не уверен, что это хорошая мысль. Тут нужно действовать тоньше, хитрее. И тут у меня в голове возникла идея. Раз уж Рубцов меня использовал, то и я его использую. Причем совершенно неожиданным для него самого способом. Хе-хе-хе. Воодушевленный пришедшей мне идеей, я вернулся в лицей, привычно перебравшись через забор в хорошо знакомом месте, и уже направлялся к главному зданию, как вдруг прямо на меня выскочили Даша и Хильда. «Дима, Дима, ох, слава Хладу, мы тебя нашли!» Сестра чуть ли не напрыгнула на меня от радости. «Тихо, тихо», — буркнул я, отцепляя ее руки от моей шеи. «Что случилось-то, Миша?» Он задумал глупость. Он решил устроить ледяное пробуждение. «Чего? Сказать, что я охренел, это не передать даже десятую долю моих чувств». Миша никогда даже не заикался о том, чтобы стать одним из колдунов, да и судя по тому, что его род не слишком большой и знатный, У него скорее всего слабые зачатки дара, не более. Успешно пройти пробуждение такому, как он, нереально. Я бросил взгляд на Хильду, и та отрицательно покачала головой, отвечая на мой незаданный вопрос. Чудо не случится. Я вижу развилку в его жизни, но не тут. Если он попытается стать магом, то умрет, прояснила северянка. Мы пытались его переубедить, но он все твердит о том, что обязан это сделать. Хлад, что за упрямец, охнула сестра. Я с ним поговорю, пообещал я. Нет, ты не понял, Дима. Он сейчас собрался это сделать. Это удивительно, но Юрий Беспалов его отговаривает прямо сейчас, тянет время, пока мы тебя не найдем. Так чего мы тут стоим-то? Рыкнул я и сломя голову понесся в сторону корпуса, где располагается ледяная колонна. Вот дуры, не могли сразу сказать, что он сейчас там. Стоят объясняют, а парень уже может в сосульку превратился. На то, чтобы бегом добраться до колонны, у нас ушло минут 5. Даша немного подотстала, а вот Хильда оказалась тем еще бегуном и весь путь дышала мне в спину. Зато теперь понятно, почему девушки не так уж и торопились. Эйрик. В данный момент он держал брыкающегося Мишу за шиворот, не давая тому дотянуться до колонны, а Беспалов-младший что-то ему упорно втолковывал. «Отлично», — сказал Эйрик, отпуская юношу, после чего направился в сторону выхода. «Я сделал, что ты просила». Последние слова были адресованы Хильде. Раскрасневшаяся и немного запыхавшаяся девушка кивнула, а Эйрик покинул помещение. «Не мешайте мне», — крикнул Миша, поднимаясь. «Я все равно это сделаю, слышите? Все равно, это мой выбор. Никто не вправе у меня его отнимать. Никто, никто его у тебя и не отнимает», — фыркнула Хильда. «Эйрик просто немного тебя притормозил, пока мы не нашли Диму. Миш, ну и что ты тут устроил, а?» — спросил я немного грубее, чем следовало бы в такой ситуации, наверное, но не смог сдержать раздражение. «Я тут всеми силами его проблему решить пытаюсь, а он самоубийца решил. Ты же знаешь о силе Хильды. Ты не выживешь, если коснешься колонны. Плевать, слышишь? Мне плевать. Выживу я, сдохну. Какая к Хладу разница?» — закричал он. «Моя жизнь и так кончена. Если мой род будет уничтожен, то меня вышвырнут из лицея еще до конца недели. Я окажусь на улице, без дома, без семьи, без возможности хоть что-то сделать. А это...» — он взглянул на колонну. «Это мой шанс остаться. Мой шанс превратиться в живое оружие. Если я стану истинным или пепельным, никто не посмеет вышвырнуть меня из лицея. Я смогу спасти свою семью с помощью этой силы. Миша, мне жаль, но у тебя ничего не выйдет. Если Хильда уверена в каком-то событии, то оно случится. Она твердо уверена, что ты не сдюжишь, а значит, ты и понятия не имеешь, на что я способен, Дима», — прорычал он, и от него в этот момент пахнуло такой яростью, таким сдерживаемым гневом, который, проявись он в реальном мире, испепелил бы все вокруг. «Не сдюжу, говоришь? Да что ты знаешь о терпении и труде? Тебе все дается легко. Полоса препятствий? Тьфу, ерунда. Подцепить одну из двух девчонок группы так же просто, как высморкаться. Избить Ефима, вселяющего ужас на всю военную кафедру? Пустяки. Появилась принцесса с телохранителем-демоном? Трахну эту рогатую». Услышав последнее, я аж поперхнулся. «Откуда он знает обо мне и Эле? Я думал, что мы неплохо все скрываем. Ты что, думаешь, мы все слепые? Да Лера еще несколько недель назад сказала, что вы спите. Мол, по взгляду все ясно. КХМ». Я почувствовал крайне злой взгляд Хильды, буквально сверлящий мою спину. Она, видимо, про эту мою интрижку слышала впервые, а учитывая, что к Хадга отношения у северян весьма негативные, то ничего хорошего из этого открытия не следовало. «Миша, ты не в себе». «А нет, я сейчас отлично все понимаю». «Это ты ни хрена не понимаешь, Дима. Это у тебя есть все, что пожелаешь, и ты представить себе не можешь, что значит быть таким, как я. Это не над тобой издеваются парни вроде него». Миша указал на Юрия, который от такого обвинения словно пощечину получил и отступил на полшага. «Ты хоть представляешь, как трудно мне вставать каждый день и идти на эти гребаные тренировки, когда прошло 2 месяца, а ты вообще не ощущаешь, что стал сильнее, в то время как тебе дается все словно по волшебству. Не нужно делать вид, что ты понимаешь, каково мне живется. Не нужно, ты не знаешь». Миша посмотрел на меня, затем бросил взгляд на колонну неподалеку от себя. «Миша, хорошо, я не буду делать вид, что понимаю, каково тебе. Ты прав, но уверяю тебя, коснувшись этой колонны, ты не решишь проблемы, а просто отдашь свою жизнь ни за что. Ты не спасешь отца и своих братьев и сестер, не очистишь имя своей семьи. Ты хочешь силу, я понимаю, но не таким способом. Лучше, давай заключим контракт, думаю, таким способом я смогу тебе помочь. Несколько мгновений он пристально смотрел мне прямо в глаза. Я видел в нем страх и сомнение. Он был готов согласиться, я чувствовал это. Правильно, не делай этого, мягко сказал Беспалов-младший, и видит боги башни, лучше бы он молчал. Потому что Миша, судя по всему, совершенно забыл о нем в последние секунды, и теперь Юрий стал живым напоминанием, почему Миша вообще тут стоит. «Извини, Дима», уже без недавней ярости сказал друг, «я уже все решил». «Нет, но было поздно». Миша сделал шаг в сторону ледяной колонны и коснулся ее рукой. Я почувствовал, как пахнуло ледяной стужей, а затем увидел формирующий образ человека по ту сторону. Он протянул руку и коснулся того же места с обратной стороны льда. Миша охнул, задрожал, а затем все начало повторяться. Все то, что я видел в неудачном пробуждении прошлого фаворита Хильды. Миша начал синеть, а его рука уже начала покрываться инеем. Пара секунд, и он умрет, превратится в ледяную глыбу, а его душу получит то, что живет в колонне. «Ну уж нет», – зарычал я, бросившись к нему. Я вцепился в руку парня, которой он касался колонны, и в следующий миг меня словно куда-то затянуло, словно кто-то схватил меня за горло и что есть силы дернул на себя, зашвыривая в какой-то портал или вроде того. Миг спустя я находился посреди огромной заснеженной пустоши, где был лишь снег и скалы. Я бросил короткий взгляд на свои руки, но сразу понял, что где бы я ни находился, здесь лишь моя проекция, а не настоящее тело. Все мое естество посреди этой ледяной пустыни представляло собой лишь силуэт, собранный из алой бури, внутри которой искрились красные молнии. «Нет!» — раздался душераздирающий крик неподалеку. Я тут же бросился туда и практически сразу увидел Мишу. Его по рукам и ногам скрутила какая-то здоровенная тварь, сделанная из льда. Она буквально распяла парня, нависла над ним и, разинув пасть, высасывала душу. У него не было ни единого шанса. Хлад. Ни о чем не думая в тот момент, я ринулся в бой, обрушившись на ледяного демона со всей имеющейся мощью. Я раздался во все стороны, теряя очертания человека и становясь чем-то более аморфным, обхватил руки монстра и одновременно с этим стал вырывать Мишу из его цепких когтей. Монстр взревел от ярости, что кто-то смеет забирать его добычу, но мне было совершенно плевать. Открыв пасть, ледяное чудовище ударило по мне ледяным лучом, и... Хлад. Как же это было больно. Он отхватил от меня целый кусок, не настолько большой, как хотелось бы ему, но крайне ощутимый для меня. Фактически демон уничтожил кусочек моей души, моей сути. И это было опасно. Отшвырнув болезненного и едва живого Мишу в сторону, я сжался, приняв более похожую на человека форму, а затем нанес сокрушительный удар кулаком твари прямо в морду. Нижняя челюсть ледяного демона и кусок черепа превратились в ледяную крошку, но это его не убило. «Думаешь, ты мне ровня?» Взревел я и обрушился на него сверху. Он выставил лапу для защиты, но я переломил ее словно сосульку. Внутри разбитой пасти загорелся голубой огонек, не обещающий ничего хорошего, так что я просто заткнул его пасть рукой, блокируя залп и одновременно направляя свою энергию внутрь. «Выкуси-ка это, сволочь!» Даша в ужасе смотрела на происходящее. Дима и Миша застыли перед колонной и словно вели какую-то незримую для окружающих борьбу. Но, что Даша заметила сразу, Миша перестал синеть. Напротив, после того, как до колонны дотронулся брат, его лицо почти вернуло естественный цвет. «Мы должны что-то сделать, попробовать их», — заговорила она, но Хильда схватила девушку за руку и отрицательно помотала головой. «Нет, мы не должны вмешиваться. Обычно вмешательство в ледяное пробуждение — это смерть для обоих, но Дмитрий у нас особенный. Если кто и сможет спасти Мишу, то только он. Но если вмешаемся мы, то лишь все погубим». Даша нервно сглотнула. Одна лишь мысль о том, что ей придется просто наблюдать за гибелью брата, приводила в ужас, но Хильду стоило послушаться. Именно благодаря Хильде Даша 2 месяца назад выжила, когда ее решил убить Джин. Так что если та говорит не вмешиваться, лучше так и поступить. И все же смотреть на происходящее было невероятно больно. Что если они оба умрут? Что-то происходит. Тихо произнесла Хильда, и Даша тоже это увидела. Рука Димы начала краснеть, ее словно окружала алая энергия, превращающиеся в красные молнии. Эта красная сила пульсировала и вспыхивала словно в такт чьего-то сердца, а миг спустя раздался мощный взрыв. Мишу и Диму отбросило назад, да и сама Даша, несмотря на то, что находилась чуть в отдалении, едва смогла устоять на ногах. Первой мыслью в тот момент у девушки было броситься к брату и убедиться, что он в порядке, но тут же пришло осознание произошедшего. Девушка видела, как прямо у нее на глазах рушилась ледяная колонна. Нечто невероятное, одна из величайших ценностей империи, способная создавать детей Хлада, прямо сейчас разваливалась на глыбы льда. «Ситуация на границе накаляется», — сообщил генерал Наумов, стоя неподалеку от императора. На совещании генеральского штаба присутствовали почти все генералы и советники Его Величества, слушая доклады о том, что происходит по ту сторону Днепра. Османы стянули войска сюда, сюда и сюда. Есть опасения, что они планируют форсировать реку. Поздновато, хмыкнул генерал Болотов. Еще месяца три назад они вполне могли воспользоваться льдом, а теперь уже не получится. Их маги могут создавать лед не хуже наших, покачал головой генерал Наумов. Но это полбеды. Разведчики сообщают, что видели вот тут инфернальных рыцарей Хадга. Федор, также присутствующий на совещании, вздрогнул от упоминания демонов. Ему уже однажды доводилось видеть и даже сражаться с инфернальными рыцарями, и это худший из возможных врагов. От рук одного из них чуть не погибла его младшая сестренка Лизавета. Страшные твари, сильные как подклетвенные и способные к магическим атакам как истинные. Император молча слушал доклад, внимательно изучая карту, и Федор был почти уверен, что отец видит гораздо больше и глубже, чем любой из присутствующих. Возможно, его разум прямо сейчас парит над границей, и он с небес взирает на позиции врага. Но тут что-то произошло. Генерал Наумов ахнул, и лишь после этого Федор заметил, что император покачнулся. Такое казалось невероятным, ведь его отец был чуть ли не живым богом, способным взмахом руки испепелять горы. И тем не менее он чуть не упал. Отец. Федор бросился к нему, подхватывая отца под руку, и не поверил своим глазам, когда увидел у того на лице кровь. Кровь ручьем хлестала из носа императора, приводя окружающих в неописуемый ужас. «Я в порядке», мягко, но в то же время тоном, не оставляющим возможности для спора, сказал правитель. Федор нехотя отпустил руку отца, тот выпрямился и достал из кармана шелковый платок. Приложив его к лицу, император вытер кровь и устремил свой взор куда-то. Со стороны могло казаться, что он просто смотрит в стену, но разум отца вновь был где-то далеко, но вряд ли на поля боя. Несколько секунд спустя император сложил платок и взглянул на обеспокоенных генералов. «Не стоит волноваться, я в добром здравии», — сказал он им. «Кое-что произошло, но ничего такого, с чем нельзя было бы разобраться позднее. Продолжайте, я должен знать все, что планирует наш враг». Глава 14. «Проснулся я на самом жестком матраце, какой можно было только представить. Я даже не был уверен, что вообще сплю на матраце, скорее уж на какой-то деревянной доске или вроде того, поверх которой натянули кусок ткани и по ошибке назвали кроватью. Где я вообще, во имя Хлада?» Кряхтя, не столько из-за каких-то ранений, сколько из-за того, что лежа на этом куске камня тело просто-напросто затекло, я попытался подняться, но тут же надо мной нависла симпатичная дамочка, заставившая меня улечься обратно. «Вам нужен покой», — твердо сказала она, и мне пришлось подчиниться. А как не подчиниться, когда ее огромная грудь колыхнулась у меня прямо перед лицом, едва не отправляя в нокаут. Эта женщина годилась мне в матери, но возраст практически не портил ее зрелую красоту. Напротив, эту женщину хотелось сравнивать с хорошим вином, что с годами становится лишь лучше. У незнакомки были пышные золотистые волосы и огромные зеленые глаза, ну и просто роскошная грудь. Я ведь уже говорил про грудь, да это не просто грудь, а грудище. Ух, единственное желание, которое у меня возникало при созерцании этих округлостей, зарыться в них лицом. Репродуктивная система работает нормально, так и запишем, усмехнувшись, сказала она и что-то пометила в планшете. А, что, не понял я, к чему это она говорит, но стоило опустить взгляд, как все встало на место. О, Хлад. Пришлось в срочном порядке переворачиваться на бок и стыдливо подтягивать ноги. Чертова физиология. Я как-то не сразу понял, что на мне нет одежды, и все, что скрывает наготу, это тонкая простынка. Если вас это утешит, то это далеко не первая, и даже не десятая эрекция, которую я видела по роду службы, доверительно сказала женщина. «Не легче. Как вы себя чувствуете?» Уже более серьезно поинтересовалась она. Я ответил не сразу, вначале задумался над ощущениями. «Неплохо. Если не считать того, что все затекло, то просто замечательно». «Вот как?» – задумалась женщина. «Никакой тошноты, зуда на коже? Вроде нет. Жжение в груди. Например, вот тут». Она продемонстрировала на себе, отчего ее грудь, обтянутая кофточкой, призывно колыхнулась. И как она себе такие отрастила. «Жжение», — хмыкнул я, пытаясь привести мысли в порядок, а это было сложнее, чем может показаться. «Жжение я чувствовал, именно в том месте, о котором она говорила, только вот с ответом я пока не торопился. Проблема была в том, что жжение шло из сосуда правителя. С ним точно что-то произошло. Нет, ничего не чувствую». Женщина немного прищурила свои зеленые глазки, затем пометила что-то в бумагах на планшете и кивнула. «А где я вообще?» Наконец спросил я. «В лазарете. Ты помнишь, что произошло?» Я прекрасно помнил, что произошло. По крайней мере, до одного конкретного момента. Кретин Миша таки решил превратиться в ледяную скульптуру, а я с дуру решил ему помешать. В итоге я сражался с каким-то ледяным монстром, а потом... Ничего. Нет, не помню. Все как в тумане. Вот как, очень жаль. С тобой много кто хочет поговорить относительно случившегося. Я скажу им, что ты очнулся, а ты пока хорошенько подумай над своими словами. Женщина поднялась, а мне потребовалось сделать над собой неимоверное усилие, чтобы не залипнуть, пялись на эти прекрасные холмы. Тон, впрочем, у нее был предельно серьезный, а значит, после или во время схватки что-то произошло. Еще бы понять, что именно.